кто-то идет. «Один», — сказал Арья. Сгорбленный честный бедняк в грубых потрепанных одеждах приблизился, постукивая толстым посохом, как слепой, ищущий препятствия. Джон спустил вниз по веревочную лестницу, купленную сегодня днем у корабельного торговца. Закутанная в плащ фигура привязала посох к спине и грациозно взобралась наверх, взяв его за руку, чтобы подняться. Из-под коричневого капюшона показалось миловидное лицо сфинкса. «Как ты узнал?» — спросила Эллирас. «Твой посох из полированного дерева. Его бы украли у тебя в блошином конце». Джон поднял лестницу. «Эллирас, это моя, твоя сестра, Арья Старк. Мы уже встречались», — она говорила с мягким, дарнийским акцентом. «За тобой следили?» — спросил Сноу более серьезным тоном. «Я заметила шпионов у Дамакоты. Я потеряла их в блошином дне. Но Варис знает обо мне. Он нашел меня в переулке Угрей через 2 дня после того, как я послала деревянного сфинкса к тебе в речные земли. Как много знает Варис. Я старалась избегать его маленьких пташек, но выдавала себя за торговца из леса. Я приплыла в королевскую гавань из дощатого города, и затем из Халл, и его шпионы могут это обнаружить. И Варис тоже догадался, что я женщина», — ответила Эллирас. «А он знает, что ты Мартилл?» — спросил Джон. «Откуда ему это знать? Ты приехала из Дорна. Его шпионы следят за Аберином Мартиллом и твоими сестрами Укоты. И он знает, что ты только притворяешься мужчиной. Возможно, но Варис полагается на маленьких пташек, маленьких мальчиков и девочек. Их не пускают к Катае. И я только послала послание отцу и сестрам через Алаю и других. Я не говорила с ними напрямую», — сказала девушка. «Могли ли его шпионы знать о тебе, Укоты-то?» Эллирас покачала головой. «Катая, сестра моей матери. Мой отец дал ей деньги, чтобы она могла начать свое дело 15 лет назад. Бей лишь много раз пытался выкупить бордель. Катая, одно из самых безопасных мест в королевской гавани как от Вариса, так и от Бейлиша». Арья выпучила глаза. «Эта девушка твоя родственница, Алая?» «Да, она моя кузина. Милая девушка и очень умная. Я учу ее читать. Но она же шлюха», — удивленно произнесла девушка. «На летних островах любовью не пренебрегают. Нет ничего постыдного в том, чтобы работать в борделе после того, как девушка или юноша расцвели. Удовольствие – это дар богов». Джон усмехнулся. «По сравнению с жителями летних островов дарнийцы кажутся северянами». Сфинкс загадочно улыбнулась. «Ты ничего не знаешь, но довольно о летних островах. Почему ты здесь, в королевской гавани, Джон Сноу? А ты как думаешь, вы пришли сюда, чтобы спасти свою сестру, леди Сансу? Вас не пригласили, но вы планируете присутствовать на свадьбе. Возможно. Но почему ты здесь, Эллирас? Зачем ты приехала в королевскую гавань?» — спросил Джон. «Я прибыла в Солнечное Копье, когда прибыл Эдрик Дейн с Амарилархом. Мы хотим того, чего всегда хотел Дорн, отомстить за смерть Лии Мартиллы и ее детей», — ответила она. «И что же сказал Лорх?» — спросил Сноу. «Тейвин Ланнистер отдал приказ убить Эйгона и Рейнис. Это позволило ему объявить о своей верности Роберту Баратиону и сделать свою дочь королевой». Джон обернулся, его взгляд скользнул по шелухе драконьей ямы. Его брат и сестра были убиты, чтобы завоевать политическую благосклонность к дому Ланнистер. Он старался не думать о своих снах и о Рейнис. «А что насчет Эли и Мартиллу?» Лорх утверждает, что никаких приказов о принцессе Эли не поступало. Григор Клиган сделал это сам. Элия Мартилл отчаянно боролась, чтобы спасти Эйгона, но Клиган убил его и изнасиловал ее. «А кто еще знал? Кто еще, кроме Лорха и Клигана?» — спросил северянин. «Я не знаю. Ты подозреваешь кого-то?» «В Риверане я спросил Джейми Ланнистера об этом. Он сказал, что защитил бы королевских детей ценой собственной жизни. Но Варис был в королевской гавани. Знал ли он, как Ланнистеры попали в город, и как Лорх и Клиган попали в твердыню Мигара?» «Лорх сказал, что он взобрался на стены твердыни», — ответила Эллирас. Арья фыркнула. «А Мари Лорх, он толще толстого тома и старше. Он был моложе во время восстания, но Арья права. Стены твердыни высокие и толстые. Была ли у принцессы или охрана? Даже несколько человек могли защитить твердыню Мигара от целой армии», — спросил Джон. «Они убили всех ее слуг, ее спутниц, ее фрейлин, ее охранников. Любой, кто мог рассказать правду о ее убийстве, был устранен. Не все. Варис должен знать», — подметил Сноу. «У него шпионы по всему Красному замку. Кто может доверять пауку? Кто знает масштабы его заговоров или лжи? Он шепчет дяде Дорану, что поможет Мартеллам. Но вот прошло уже 16 лет, и где его помощь? Отсрочка правосудия — Это отказ в правосудии, она сплюнула. Возможно, для правосудия уже слишком поздно, но не для мести. История принцессы Элии еще не закончена, сказал Джон. Что я могу сделать, чтобы помочь? Спросила Эллирас. Сколько маленьких пташек наблюдает за тобой? Трудно сказать. В королевской гавани повсюду бродят дети. Я вижу их в доках, на рыбном рынке, в краснеющей девице, возле великой септы Бейлора и на прогулке к Катае. Я замечаю их только тогда, когда они начинают следовать за мной. Пусть они следуют за тобой. Нам нужно смыть паука, сказал Сноу. Большая часть королевской гавани пропахла мочой и потом, но кузницы Стальной улицы прогнали эту вонь. Сильный, чистый запах густо висел над холмом, дым от древесного угля, смешанный с угольной пылью и расплавленным железом и сталью. По мере того, как Джон шел, улицы расширялись, нищие исчезали, а здания становились все крепче и изящнее. У подножия холма торговцы с кабинными изделиями торговали старыми клинками, подковами и инструментами. В середине кузнецы стучали по щитам и кольчугам, но центр был зарезервирован лучшими оружейниками, которые имели дело с изделиями из полированных пластинчатых доспехов. Повсюду слышался лязг наковальни, свист мехов и порывы горячего воздуха, тяжелого от серы и известняка. Стальная улица вовсю извлекала выгоду из войны. Холм кишел молодыми служанками и трудолюбивыми подмастерьями. Вывески ювелиров, серебряников и золотых дел мастеров были в изобилии. Эти лавки позолотили бы и украсили доспехи, щиты и мечи драгоценными камнями, золотой и серебряной филигранью, ревущими львами, серебряной форелью и золотыми розами. Джон был с севера. Сталь предназначалась для сражений, а не для праздников. Он нырнул в узкую улочку между двумя кузницами. Большой, зеленый плакат крутился на ветру, на нем был изображен шут необычного роста, жонглирующий ножами. Джон вошел на постоялый двор. Зеленый цвет шута навевал приятные воспоминания о пире и кружке в староместе. Веселые служанки обменивали кружки с вином, элем и сидром на серебряных оленей и медики. Моряки, кузнецы и певцы обменивались похабными историями. Еда здесь была вкусная, тушеная говядина, булькающая в большом котле над огнем, куры, жарящиеся на вертелах, и луковый суп, подаваемый в выдолбленном хлебе. Он надарил краснеющую девушку улыбкой и двумя серебряными оленями за кружки эля, поджаренный хлеб с сыром и два места у ревущего огня. Сидр здесь на вкус хуже мочи, справа от него сел крепкий шатен. Джон протянул ему кружку эля. «А откуда ты знаешь, какая моча на вкус?» Ауэн Фассови рассмеялся, но его глаза блуждали по залу, чтобы убедиться, что их не подслушивают. Удовлетворившись этим, Ауэн достал длинную, красно-синюю тряпку и короткую, серо-белую полоску. «Бриенна дала мне это и передала, что леди Санса заявила, что она не может носить плащ до Маталли и что Ланнистер не позволит ей носить лютоволка». Джон кивнул. «А что это за другая ткань?» Санса Старк отрезала этот кусок от своего девичьего плаща. Она говорит, что собирается надеть плащ и вуаль этих цветов. И Джон, Санса потребовала, чтобы Бриенна говорила мне только тогда, когда никто другой не сможет услышать, ответила Уэн, накинув на себя серо-белую ткань. Бриенна сказала что-нибудь еще, что она защитит Сансу или умрет, пытаясь сделать это. Потом она посмотрела на меня так, словно я был виноват в том, что не сказал ей больше, усмехнулся Фассори. Джон кивнул. Какими бы ни были ее недостатки, Бриенна была верна. Она была настоящим рыцарем, в отличие от тех, у кого были великие имена или дорогие доспехи. Он бросил знак Талли в огонь и смотрел, как огонь пожирает творение Рукарьи. «Расскажи мне, что тебе удалось выяснить. Свадьба через 4 дня. Банкет состоится в малом зале башни Десницы, но свадьба состоится в другом месте. Что ты знаешь о Красном замке?» – спросил Ауэн. Глазами Балериона Джон тщательно исследовал сеть туннелей и коридоров замка. Черный кот рыскал безнаказанно, и все же 3 дней было недостаточно, чтобы раскрыть все тайны Красного замка. «Просто расскажи мне все, ничего не упускай. В Красном замке есть центральная лестница, которая разделяет его на 2 уровня. Башня Десницы, твердыня Мигора, Малый Совет и внутренние дворы находятся ниже ступеней. Большой зал с железным троном, башня Белого Меча, Багроща, Девичий склеп и Септа находятся выше. Тирион и Санса выйдут из башни Десницы, чтобы пожениться в Септе. Только после свадьбы они вернутся в малый зал для банкета. Значит, днем они поднимутся по ступенькам, а ближе к закату спустятся». Ауэн кивнул. Казалось, ему не терпится сказать что-то еще. «А что в септе?» – решил уточнить Джон. «Как обычно, 7 стен для 7 аспектов веры. На каждом алтаре стоят свечи, а в центре горит жаровня», – ответил простарец. «Кто охраняет Сансу?» «У нее 4 главных охранника, один обычного размера, Лора Стирелу, и 3 гиганта, Бриэнна, Сир Осмунд Киттлблэк, и пес, Киттлблэк, кто он?» – спросил Сноу. «Какой-то лакей Серси. Говорят, королева хочет, чтобы он присоединился к белым плащам. Большой, широкий, тупой, как пень, такой же высокий, как Клиган», – поинтересовался северянин. «Никто не сравнится по размерам с братьями Клиган. Киттлблэк такой же высокий и широкоплечий, как Бриэнна, а его герб – гребаный, черный котелок». Джон улыбнулся. «Твой герб – красное яблоко. Яблоки очень важны, они кормят людей. Они – лучший плод, дар семерых простору. Красное яблоко гораздо лучше черного котелка. Ну, если ты так говоришь, Ауэн, сколько человек будет присутствовать на свадьбе? Септа может с комфортом вместить только 100, но это не самое интересное. Ходят слухи о Тирионе Ланнистере, что он все еще женат на шлюхе из Ланниспорта. Поэтому король Джоффри намерен привести в замок шлюх, чтобы опозорить своего дядю», – выпалил Фассори. «Шлюхи будут присутствовать на свадьбе в Красном замке? Конечно, их не пустят в септу. Шлюх не пустят ни в большой зал, ни в септу. Но на пути к септе есть много дворов. Это будет позорная прогулка, демонстрация того, что бес – блудник. Сколько шлюх они собираются привести?» – спросил потрясенный Джон. «Этого я не знаю. Тиреллы, Ланнистеры и Мартиллы будут в септе, но в замке людей будет 100, а может и 1000. Лорды, рыцари, стражники, слуги, даже богатые купцы. Они выстроятся вдоль коридоров», – ответила Уэн. Сноу покачал головой. «Почему Тайвин Ланнистер позволил такое? Чтобы преподать урок своему сыну. Чтобы показать, что, несмотря на поражение в речных землях, он все еще человек, которого следует опасаться. Если он так поступил со своим сыном, что он сделает со своими врагами? Жестокость – это не сила. Лорду Тайвину везло с врагами», – сказал Джон. «Удача – это двусторонняя монета. Тайвин Ланнистер может быть жесток, но Гарлан считает, что это – задумка Джоффри. Он жестокий мальчишка», – рассказал простарец. «Где ты будешь во время свадьбы?» «В септе. Дом Фассори – невеликий дом, но мы верные знаменосцы Тиреллов. Я сяду рядом с сиром Гарланом и его женой, позади лорда Мейса и леди Алины. А леди Маргери, она будет присутствовать рядом с Джоффри. Через несколько месяцев она станет королевой», — ответила Уэн. Джон затолкал остатки ткани с гербом Талли поглубже в огонь. «Интересно, где в септе будут сидеть красные змеи и песчаные змейки?» Завтрак состоял из грубого, ячменного хлеба и ломтя спелого сыра, запиваемого разбавленным элем. Они проснулись еще до восхода солнца и направились на юг по темным туннелям к тропе у реки. Город накрыл легкий, моросящий дождик, хотя никому не было дела до тумана и сырости возле пристани и рыботорговой площади. Позже улицы у речных ворот будут заполнены мальчишками, старыми бабками и солдатами, но в раннем свете рынок еще не проснулся по-настоящему. Торговцы устрицами, сельдью, треской и креветками расставляли прилавки, готовясь к утреннему наплыву стюардов, поваров и матросов. Джон и Арья двинулись на север, несколько мальчишек из зимнего городка осторожно следовали за ними. Краснеющая девица не вполне заслуживала столь рискованного имени. Их не приветствовали ни веселые гуляки, ни шумные менестрели, ни танцующие девушки. Джон понимал, почему Эллирас выбрала эту гостиницу в качестве своей базы. Это было удобное место, подходящее для непринужденной беседы, бытовых сплетен и обмена новостями между путешественниками, вдали от суеты доков. Из окон пивной доносился запах свежеиспеченного хлеба. «Держу пари, это один из них», – прошептал Арья, указывая на темноволосого мальчика с синяками на лице. Джон задумался, кто же его избил. «Там еще один», – она заметила невысокую девушку, которая, заметно прихрамывая, пряталась под колесом фургона. Одна нога была явно короче другой. «Посмотрим, когда Эллирас начнет», – сказал Джон. Сфинкс вышла, ведя за собой черную кобылу с гривой и хвостом цвета огня. В оранжевой седельной сумке лежала довольно заметная записка, запечатанная золотым копьем дома Мартиллу. «Довольно очевидная ловушка», — подметила Старк. «Маленькие пташки этого не понимают», — он поднес подзорную трубу к глазу. «Я думаю, что Варис обучила их воровать бухгалтерские книги, карты и письма. И с гербом дома Мартилла они немедленно отправятся сообщить об этом Евнуху. А что в письме?» поинтересовалась Арья. Карта Красных гор, на ней изображено количество дарнийских войск, сосредоточенных на Костяном пути и Принцевом перевале. Оттуда они могут отправиться в штормовые земли и простор, ответил Джон. Это письмо, правда, кто знает, дарнийцы любят преувеличивать свою численность. Три королевства сражались за границей в течение сотен лет. Все это довольно глупо. Есть несколько плодородных лугов и скрытых долин, но Красные горы – бесплодные земли с небольшим количеством людей. Алирас вскочила на лошадь, и невысокая девушка, прихрамывая, вышла ей навстречу. Когда Алирас замедлила шаг и бросила девушке медяк, темноволосый мальчик подбежал и поднял письмо. Сфинкс приготовилась ехать, казалось, не замечая кражи. Песчаный конь галопом помчался по улице, а за ним следовал другой мальчик в поношенной одежде. «Чет и Клейдос, вы вдвоем пойдете за сфинксом на улицу сестер. Найдите других маленьких пташек», — распорядился Джон. «Мы с Арри разыщем письмо. Смотрите, за Алирасом следует еще один человек». Чет указал на высокого мужчину в пурпурной мантии, сидящего верхом на коричневом коне. Джон нахмурился. «Эти одежды были отделаны горностаем. Кто это?» — прошипел Арья. Сноу посмотрел в подзорную трубу. У мужчины было узкое лицо с темными, умными глазами. Он ждал в тени конюшни, когда сфинкс уйдет. «Я не думаю, что он один из шпионов паука. Эти мантии слишком дорогие». Маленькие пташки разделились. Девушка, спотыкаясь, свернула в переулок слева. Мальчик, следовавший за Алирасом, забрался в повозку, а затем взобрался на ветхое здание. Он побежал вдоль крыш на север. Вор нырнул вправо, направляясь к Красному замку. «Милорд, их слишком много. Мы с Читтом не можем отследить их всех», — сказал Клидос. «Он выглядит безоружным. Я узнаю, кто этот человек на лошади», — заявила девочка. «Прекрасно. Встретимся в краснеющей девице. И, Арри, не попадай в неприятности», — добавил Джон. Темноволосый мальчик пошел вверх по узкой улочке, которая соединяла грязные ворота возле доков с холмом Эйгона. Вдалеке на северо-востоке виднелся Красный замок. Если мальчик пройдет мимо стражи замка, Джон потеряет его. Прежде чем он решил попытаться вызвать Балериона, маленькая пташка свернула. Вместо того, чтобы направиться на восток, к Великой Септе, мальчик поспешил на север, мимо особняков и беседок. Наконец мальчик проскользнул в ворота кладбища на самой окраине города. Волны залива Черноводной громко разбивались о скалы к северу от городских стен. Джон замедлил шаг. В большей части королевской гавани утренний туман был выжжен солнцем. Здесь туман был тонким, но все еще окутывал камни, могилы и погребальные плиты. Одинокое, вечно зеленое дерево одиноко стояло, опираясь на кинотав. В подзорную трубу он едва мог разобрать изношенные непогодой слова «лучшая десница», который когда-либо был у короля. В другое время памятник Септону Барту заинтересовал бы его, но подзорная труба Джона была сфокусирована на фигуре, вышедшей из соседнего склепа, толстом человеке в кольчуге и вареной коже, который уронил незажженный факел на землю, читая украденное письмо. Покрытое шрамами и щетиной лицо было скрыто коричневым капюшоном, но Джон не сомневался в его личности. Это был тот самый паук, которого Рия видела в туннелях под Красным замком. Варис захихикал, его мягкие белые руки погладили пташку по голове. Мальчик нетерпеливо взял маленький грубый шерстяной мешочек и вытащил маленький фиолетовый предмет, сунув его в грязный рот. Джон присмотрелся внимательнее. Это была засахаренная слива. Евнух протянул ему две красновато-коричневые монеты и отпустил его. Мальчик убежал прежде, чем Варис постучал по камню и исчез в склепе. Паука боялись во всех семи королевствах за его обширную сеть и умение раскрывать секреты. И все же он платил своим шпионам засахаренными сливами и медными монетами. Джон не сомневался, что были и другие шпионы, возможно, рыцари или служанки, но дети, которые порхали по улицам королевской гавани и в тайных туннелях, не получали практически ничего, похлопывание по руке, сладости и несколько мелких монет. И некоторые из этих детей были изувечены, в то время как другие голодали, были избиты или умерли молодыми. Кладбище находилось между железными воротами и Красным замком. Трех дней было недостаточно, чтобы раскрыть все секреты Мигра, но Балерион отмерил 6 туннелей, ведущих от башни Десницы. Ни один проход не проходил так далеко на север. На кладбище нет выхода. Каким-то образом один из шпионов послал сообщение, и паук вышел из Красного замка, чтобы встретить мальчика. Джон терпеливо ждал, пока не убедился, что тот уже давно ушел, чтобы постучать по панели и войти в туннель. Это была долгая, молчаливая прогулка в темноте. В стенах не было ни дверей, ни ловушек, ни рычагов, ни мест, где можно было бы спрятаться и подслушать. Проход не соединялся ни с какими другими под Красным замком. Вместо этого он заканчивался единственной дверью. И тут он понял, Мигар не хотел, чтобы в его собственных стенах водились крысы. Для королей Таргариенов был только один потайной ход, и Варис знал об этом. Паук знал, как проникнуть в замок и выбраться из него. Он не сообщил принцессе или и не спас Рейнис. Джон долго и напряженно думал, пока возвращался на кладбище. Джон нашел Арию, бродящей в конце стальной улицы. Ее интерес был вызван экзотическим оружием, висящим на деревянной стойке вместе с другими, более приземленными мечами. Это был длинный клинок в форме полумесяца с толстой рукоятью, наполовину меч, наполовину коса. «Это дотракийский эрх», — сказал он, проскальзывая за спину сестры. «Это полезно в бою?» — спросила девочка. «Дотракийцы определенно так считают. Изогнутый клинок может сместиться вниз, поэтому с большой силой взмаха арах может нанести большой урон. Но у него есть недостатки в пешем бою. Хорошая броня уязвима лишь в нескольких местах: шея, глаза, подмышки и суставы. Колоть легче, чем резать на поле боя, и смертоноснее. Чет и остальные все еще ищут. Они уже нашли дюжину маленьких пташек. А как насчет тебя?» – спросил Джон. Человек в пурпурном некоторое время следовал за ней, но оставил ее возле блошиного дна. Вместо этого он отправился на Серебряную улицу. Я уловила его имя, когда он говорил с владельцем Серебряного угря, Тихонистарис. «Он служит Железному банку», — рассказал Арья. «Представитель Железного банка Брааваса, что он делает в Королевской гавани?» — удивился Сноу. «Не знаю». Он достал маленькую лакированную шкатулку и исчез за тяжелой охраняемой дверью. Он покинул угря только через 10 минут. На его лице было какое-нибудь выражение. «Была ли у него еще шкатулка?» — спросил Джон. Арья сморщила нос. «Мне кажется, я видела очертания шкатулки в его сумке». В его голосе слышался легкий намек на гнев, но внешне он оставался спокойным. «Это очень странно. Люди, служащие Железному банку, ничего не делают без причины», — задумался он. Он вспомнил происхождение Брааваса и Железного банка архимейстера Маттара. «А не мог он просто собрать какой-нибудь долг?» — предположила девочка. «Железный банк дает суды принцам и королям. Они не послали бы банкира из Брааваса, потому что лавочник не мог заплатить. Тихонистарис должен быть здесь только если на карту поставлены интересы Железного банка. Все игорные притоны на Серебряной улице – ничто по сравнению с одним единственным хранилищем Железного банка. Так что же все это значит? Не знаю. В этом городе слишком много заговоров, а у нас слишком мало времени. Мы не можем разгадать все тайны Королевской гавани, но я нашел паука с его маленькой пташкой. Он тот человек, которого ты подслушала 6 месяцев назад». Джон остановился, чтобы собраться с мыслями, прежде чем продолжить. «У нас осталось всего 3 дня и очень много дел. Пойдем на север, нам нужно кое-что купить. Я думала, этим занимаются Чет и Клейдос. У них есть приказ, но нам нужно кое-что еще». После долгой прогулки они вышли на Мучную улицу. Сладковатый запах сахара, меда и патоки пропитал воздух. Внизу, в лабиринте извилистых переулков Блошиного дна, дети выпрашивали миски еды. Здания накренились, обессиленные, на последних опорах и, казалось, готовые упасть. Арья отвернулась. «Ты в порядке?» – спросил ее брат. «Плохие воспоминания. Я убивала голубей здесь, на этих булыжниках. И я была одной из счастливчиков. Я не голодала», – поежилась Старк. Холм Рейнис отделял богатых лордов, стоящих лицом к Красному замку, от жителей трущоб, обитающих на дне. «Ты выжила, а некоторые из этих детей – нет. Говорят, Королевская гавань – самый богатый город в 7 королевствах. Так почему же так много бедных?» Это был трудный вопрос. Люди на севере умирали от голода и неурожаев. Но в Королевской гавани дворянин мог есть пирог с миногами, ветчину и жареного лебедя, фаршированного грибами и устрицами, в то время как у слуг был только черствый хлеб. У бедняков Блошиного дна не было и этого. Джон пожал плечами. «Мы не можем изменить прошлое, только будущее. Но мы можем накормить детей. Я слышал, они любят засахаренные сливы. Давайте купим все мешки, которые продадут пекари». Арья покачнулась на носках, согнув обе ноги, а затем сделала выпад. Мишень свисала с потолка подземелья под драконьей ямой, освещенная единственным факелом. Игла вонзилась в забрало болванки и разорвала звенья кольчуги под ним. Короткая и тонкая рапира была недостаточно сильна, чтобы пробить заднюю часть шлема. Джон поднял голову, увидев гримасу сестры. Вряд ли он наденет такой шлем на свадьбу. Если он это сделает, перерезать горло будет легче. Она закусила губу. «Я просто хочу убедиться, что все сделаю правильно». Снова вздохнул. «Мне бы не хотелось просить тебя об этом, но нам понадобится несколько путей отхода, а я играю другую роль». Он наполнял рукоятку серебряной с золотом палки и шар с диким огнем. Отверстия на булавообразном шаре были заделаны пробкой. «Это хороший план. Не беспокойся обо мне. Я убивала и раньше», — твердо сказала она. Ее брат кивнул и вернулся к своему занятию. На песке лежали сосуды, полные огня. И это был хороший план. Дикий огонь был закупорен в бочках. Товар был куплен. У ребят из зимнего городка были свои приказы. Волчий ветер и другие корабли были готовы к отплытию. Арья знала секретные туннели так же хорошо, как и склеп Винтерфилла. Она была уверена, что сможет найти дорогу даже в темноте. Что же касается Эллироса, Ауэна, Бриэна и Джейни, то она доверяла суждениям брата. Единственной ее заботой был дом Мартиллу. В тот вечер Джон велел Сфинксу поговорить с ее семьей. Аллирас не знала подробностей их планов, но Джон хотел, чтобы она предупредила их о надвигающемся хаосе. «Джон, ты уверен, что можешь доверять дарнийцам?» – неуверенно спросила девочка. «Доверять им? Нет. Но я уверен, что они захотят убить Ланнистеров». Аберин Мартилл ждал мести за свою сестру 16 лет. «Мы дадим ему такую возможность», — ответил ей брат. «Но сыграет ли он свою роль, или он сделает какую-нибудь глупость?» Джон пожал плечами. «Мы запланировали все, что могли. Мартиллы дают нам лучший шанс освободить Сансу. Помни, самое главное, чтобы вы с Сансой благополучно вернулись к Рабу». Арья хотела было возразить, но зевнула. «Это была тяжелая работа, передвигать бочки в темноте. Отдохни немного, завтра будет трудный день, тот, который запомнится надолго». Она закрыла глаза, а ее брат продолжил работать. Заметки автора. Кот Балерион не боится дракона Балериона. Потерявшись, Арья находит в туннелях три черепа, предположительно Балериона, Мероксис и Вхагар. Проницательные читатели отметили, что дети, которые могли бы читать или писать, были бы довольно редки, вероятно, только мистеры и благородные дети обучались грамоте, и вряд ли можно годами учить ребенка читать и писать, а потом отрезать ему язык. Но, возможно, в Иссосе, как и в Древней Греции, было больше возможностей обучения. В любом случае, я лично считаю Вариса и Иллирия чудовищами. Любой, кто причастен к смерти или увечьям детей, совершил ужасные преступления. Даже если Мартин наслаждается показом истории искупления после нападения на детей, Джейми сбрасывает 10-летнего Брана с башни. Тион убивает и калечит двух сыновей мельника возраста Брана и Рикона. Это не относится к Олли, Ширин и Мерцелли. Способности Варга действительно не изучены в историях. Арье снится Немирия, и она превращается в кошку в Браавосе. Вармир Шестишкурой утверждает, что Джон мог быть могущественным Варгом, но он никогда не производил никакого реального впечатления в этой истории. Тирион делает очень мало, чтобы скрыть свою великую тайну. В книгах он сначала рассказывает об этом Бронну, когда они убегают из Орлиного гнезда. Затем он говорит об этом Шее. Она пытается заставить его тайком провести ее в башню Десницы, но он хочет, чтобы она работала судомойкой, чтобы скрыть ее личность от Серси. Как только он говорит ей, Тирион понимает, что это было ошибкой. В телешоу Тирион рассказывает обо всем Бронну и Шее перед битвой Зеленого Зубца. Что касается того, может ли брак с Сансой быть оспорен, я ускорил подъем воробьев до свадьбы Джоффри. Они скрывались на заднем плане, но не становились проблемой до тех пор, пока Серсия не облажалась как королева-регент. В книгах воробей появляется после красной и пурпурной свадеб. Реджинальд Ланнистер появляется только по телешоу. Это тот придурок, которого Тейвин прогоняет обратно в Ланниспарк после того, как он жалуется на то, что слишком много работает. Джейни Пуль – одна из многих жертв случайной жестокости в «Песне льда и пламени». Есть много людей, убитых и озверевших, чтобы воплотить идею Мартина «Боги жестоки». Отчасти это странное прославление таких персонажей, как Рамсис Ноу и Эурон Грейджой. Я думаю, что Мартин будет утверждать, что это усиливает напряженность. Алая, дочка ты. Эта сюжетная линия никогда не рассматривалась в телешоу, но Тирион использует ее для прикрытия, когда навещает Шею. Это приводит к тому, что ее привязывают к столбу, Хлещут и выбрасывают из Красного замка голые и раненые. Мне никогда не было ясно, было ли это из-за Серси или Тайвина. Железный банк многообещающе выглядит в книгах, но в шоу он проваливается. А может быть, и в книгах будет так же. Потенциал большой, у банка могут быть связи с безликими. Бейлиш мог быть их секретным агентом, и мне очень понравилась глава, где Джон торгуется с железным банком, чтобы помочь одичалым пережить зиму. Тихони Старис действительно играет определенную роль в этой истории, но я приберегу ее для следующей главы. Я не помню этого из книг, но Варис кормит свою сеть маленьких птичек засахаренными сливами в телешоу. Конечно, дети тоже разговаривают, ибо изувеченные дети – это слишком даже для Хбо. Квиберн захватывает шпионскую сеть Вариса в шестом сезоне с помощью коробок со сладостями. Паутина кажется удивительной, но не тогда, когда она подвергается воздействию дневного света или разума. Что касается потайных ходов, то есть только один туннель, который является путем к отступлению из твердыни Мигора. Я решил, что Варис знает о нем и мог бы использовать его, чтобы спасти Илью и детей. Он просто решил этого не делать. Мартилы – отличная концепция. У Аберина хорошие черты. Он уникальный персонаж, вспыльчивый, бисексуальный, гордый тем, что у него есть незаконнорожденные дочери. Я даже восхищаюсь выбором копья в качестве эффективного оружия. Но его сливают, чтобы показать цену чрезмерного напряжения высокомерия и что монстры могут пережить хороших парней. А после того, как Аберин будет поджарен, остальная часть Дарнийского заговора превратится в полный бардак. Арианна похищает Мерцеллу, песчаные змейки позируют, а затем в телешоу они убивают Мерцеллу, целуя ее, и убивают Тристана. А потом Дорн полностью разваливается на части в восьмом сезоне. Все это бред, но первоначальная предпосылка – дом Мартилл, единственная семья, которая может противостоять драконам, работает. Глава 32. Час волка. Лорды и командиры армии Севера расположились лагерем на холме, возвышавшемся над чистыми водами Голубого Зубца. Дальше вверх по течению Трезубец растворялся в ручьях, прозрачная голубизна превращалась в болезненно-зеленую, а земля становилась мягкой и болотистой. Мужчины разгружали повозки, еду и лошадей с речных лодок, когда их лидеры встречались в развалинах древней крепости. От замка мало что осталось: разрушенные фундаменты, заросшие сорняками, каменистая тропа, огибающая холм, и гигантская резная гробница мертвого короля. Склеп располагался в центре того, что когда-то было двором, и крыша была изношена и выветрена со временем, пока на барельефе не осталось только гладкое бородатое лицо и две руки, сложенные на треснувшем боевом молоте, лежащем на груди мужчины. Роб стоял у изголовья гробницы, отвернувшись от реки. Глаза древнего короля смотрели на запад, в сторону залива железных людей. Даже 2000 лет назад, когда первые люди сражались против вторжения андалов, речники с опаской относились к железнорожденным опустошителям. «Вполне разумный страх», — подумал Роб, когда вороны из Сигарда принесли новости о приближающемся флоте длинных кораблей. «Они идут», — крикнул разведчик, указывая на юг, на знамена с форелью дома Талли. Это был небольшой отряд вооруженных людей и лошадей с шаткой каретой, запряженной тягловыми лошадьми. Симмае пекло. Эдмур Талли едет в карете. Маленький Джон презрительно сплюнул. Его дядя завершил переговоры с Лотером Фрейм о помолвке. Скорее всего, это моя леди-мать. Они едут к близнецам, чтобы Эдмур мог жениться, сказал Роб. Лорд Старк, сир Микель показал себя прекрасным фехтовальщиком в битве у Божьего Ока и хорошим выбором для его боевой стражи. Мы поедем на свадьбу вашего дяди. У меня нет красивой одежды и нет подарков, достойных дома Ридфорд. Поговори с Эдгардом. Без сомнения, у него есть запасной, парадный камзол. Я видел, как он пудрил нос и подстригал бороду перед боем, пошутил наследник последнего очага. Ох, заткнись, Амбер. Не всем нравится выглядеть и пахнуть как волосатое, немытое животное, весело сказал Харрион Карстерк. Наследник Кархалда проснулся в Харовии и быстро поправлялся, пока они плыли вверх по Трезубцу. Мы не поедем к близнецам, твердо произнес Роб. Серебряные орлы Сигарда нуждаются в нашей помощи. Наша армия направляется на запад, чтобы отбить атаку захватчиков речных земель. Говорят, что Эурон Грейджой возглавляет железный флот. Мы не оставим наших союзников на растерзание Вороньему Глазу и его шайке убийц, насильников и пиратов. Но вы должны присутствовать на свадьбе вашего дяди в близнецах, выпалил сир Райман. Это было бы оскорблением. Мой лорд-отец будет недоволен таким пренебрежением. Рабу было наплевать на мнение сира Раймана и его сварливого отца. Лютоволки, особенно Немире, рычали в присутствии фреев. Даже серый ветер с трудом терпел его оруженосца Оливара и сира Первина, и это была лучшая реакция трех волков. Север прибыл в речные земли не для того, чтобы присутствовать на пиршествах или постелях, а чтобы сражаться. Мы встретили Ланнистеров и Тиреллов в битве, а теперь мы прогоним Грейджейв. Лорд Старк, а как насчет подарка вашему дяде на свадьбу? Разумеется, леди Кейтилин желает, чтобы вы присутствовали на свадьбе лорда Эдмура, елейно произнес сутулый фрей с тонкими седыми усами. Роб не знал его имени, только то, что он потребовал и был лишен командования на красном зубце, учитывая, что этот человек был плохим бойцом и еще худшим лидером. Я подарю своему дяде прекрасное зрелище, железнорожденные спасаются бегством, когда мы отбросим их обратно на их поганые острова. Дом Талли поклялся защищать речные земли. Это будет подарок дома Старк. Харрион Карстарк, ты поведешь людей против этой мрази. Я встану на защиту замка вместе с маллистерами. И пока мы будем их удерживать, Мандерли, Мормонты и Амберы сожгут корабли в гавани. Хорошо сказано, парень, взревел Большой Джон. Нет пира лучше, чем купание в крови врагов. Кто хочет разделить трапезу с гребанными фриями? Да, еда в близнецах ужасная. Мягкий горошек, свекла и фасоль, холодное пюре из репы. Как я мечтаю о вкусном, жирном пироге со свининой, полным моркови, лука, грибов и свинины в подливке. Виллис Мандерли причмокнул мясистыми губами, вспоминая вкусную еду Белой Гавани. Вы оба выглядите так, словно обожрались пирогов, пошутил маленький Джон и похлопал Виндела по широкой спине. Братья Мандерли закатили глаза, а остальные командиры усмехнулись. «Лорд Роб, а ваш брат, он будет сражаться, чтобы победить кальмаров?» — спросил Робет Гловер. Темнолесье сильно пострадало от вторжения железнорожденных. «Мой брат Джон в другом месте, милорды, и у него много дел в речных землях, к югу от Харринхолла». Северные лорды заворчали, явно желая узнать новости о мистере. Роб отказался раскрывать какие-либо подробности, и встреча закончилась раздраженными фриями, счастливыми маллистерами и северянами, жаждущими битвы. Роб все еще размышлял о склепе, когда на поляну вышла женщина с длинными, каштановыми волосами, одетая в простую, серую мантию. Серый ветер тащился позади, желтые глаза могучего лютоволка следили за каждым ее шагом. Леди Кейтилин покинула карету. Она со своим братом и фриями, рассказала Талиса. «У меня нет никакого желания говорить с ней. Ее действия дорого мне обошлись», мотнул головой Роб. Он положил правую руку на гладкий живот целительницы. «Твоя мать желает тебе добра, хотя ей следовало бы больше доверять тебе. И у меня не текла кровь уже 2 месяца. Твой лютоволк очень внимателен, Роб. За последнюю неделю я видела его чаще, чем тебя», мягко упрекнула его девушка. «Я хотел, чтобы серый ветер охранял вас, миледи». Лютоволк толкнул ее в живот, заставив Талису потереть его уши. «Роб, я подслушал разговор нескольких речников. Они спрашивают, где Джон Сноу, и говорят, что ты, возможно, поссорился с братом и сестрой. Ты в это веришь?» Она покачала головой. «Конечно, нет. Все три лютоволка здесь, хотя Немирия и призрак прячутся в тени. Если бы ты поссорился с Рией или Джоном, их волки не стали бы тебя охранять». Роб любил ее здравый смысл. Лютоволки вторили своим спутникам. Призрак был молчалив и мудр, в то время как Немирия была неуправляема. «Джон и Арья на юге. Они отправились в Королевскую гавань по твоему приказу?» — спросила мрачная девушка. «Ты беспокоишься? Вряд ли это можно назвать моим приказом, но да, они отправились в столицу. Что ты знаешь о Торухине Старке, последнем короле Севера?» — поинтересовался Роб. «Король, преклонивший колено, даже в Иссосе все знают историю завоевания Эйгоном Вестероса. После того, как драконы сожгли тысячи людей на пламенном поле, кто осмелился бы сопротивляться? История гораздо сложнее. У Торухина Старка был незаконнорожденный, сводный брат. В Брандоне Сноу было больше Севера, чем во многих законнорожденных Старках. Когда армия Севера разбила лагерь у Трезубца, Брандон Сноу предложил пересечь реку и убить драконов Эйгона, пока они спят. Но он, конечно, не преуспел бы. Балерион Черный Ужас был величайшим драконом, когда-либо летавшим над Вестеросом. Старая Нэн утверждала, что Брандон Сноу был древовидцем и мог видеть пророческие сны, даже о том, что никогда не сбудется. Он срезал 3 ветки сердцевинного дерева чердрева и сделал из них стрелы, по одной для каждого из драконов Эйгона. И что потом? Поинтересовалась Талиса. Торухин Старк отказался от своего брата. Он боялся, что Брандон может убить одного дракона, но не всех троих. Тогда Таргариены сожгут север в отместку и превратят Винтерфилл в погребальный костер. Вместо этого Торухин послал Брандона и трех лордов, чтобы обсудить условия капитуляции с Эйгоном. На следующий день Торухин преклонил колени и был назначен хранителем севера. Брандон снова уехал в Иссос и основал отряд наемников вместе с другими северянами, которые отказались преклонить колено. Торухин больше никогда не видел своего сводного брата. Интересная история, Роб, но какое отношение она имеет к тебе, Джон, мой Брандон Сноу, но я не стану преклонять колено перед фальшивым королем. Джон проник во вражеский лагерь, он собирается убить Ланнистеров. Джон хочет спасти Сансу, но он убьет любого, кто ему помешает, чтобы вытащить ее и Арию живыми. Я не порву с братом. Если он умрет, я отомщу за него. Он сделал бы то же самое для меня, Роб говорил с абсолютной уверенностью. Стая всегда должна быть едина. Тирион скинул нелепые, черные с золотом, сапоги до бедер, чуть не попав под Рекупейну в лицо. В то утро вспыльчивый, старый сапожник, утверждавший, что он самый искусный во всех королевских землях, клялся и божился, что дорогая обувь прибавит ему 4 дюйма роста. Что он и сделал, благодаря высокому каблуку, что при нем нужно было вытягивать пальцы ног, чтобы он не упал лицом вниз. Туфли подходят к твоему камзолу. Если это увеличит твой рост, это стоит дискомфорта, сказал Джимми. Его брат был одет в малиновое и черное, с вышитым золотой нитью ревущим львом дома Ланнистер. На свадьбе Джимми, как лорд командующий королевской гвардией, наденет белые доспехи и белый плащ. Мне все равно, я выгляжу глупо. Если бы я носил шапку с колокольчиками, люди приняли бы меня за лунатика, пожаловался Тирион. Нет, не примут. Лунатик намного выше и выглядит лучше, едко заметил Бронн. У тебя что, нет дела получше, например, обеспечить мою безопасность? Спросил карлик. Не понимаю, как это возможно, сказал наемник. Арава слуг вторглась в башню Десницы, намереваясь готовить, чистить, вытирать пыль и доставлять бочонки с вином, пивом и сидром, а также гигантские кувшины с элем. Тем не менее сегодня ты должен выглядеть занятым. Репутация человека страдает, когда его присяжный рыцарь болтается без дела, сказал Десница. Наемник ухмыльнулся и вышел, чтобы взять кружку коричневого эля у какой-то девицы. Тирион смотрел на него с завистью. Я пытался убедить отца, чтобы твоя свадьба была меньше, но он не слушал ни единого твоего слова. Он сказал, что это будет уроком для его своенравного сына, чтобы научить его смирению, фыркнул Тирион. Джимми только беспомощно кивнул. Разговоры с лордом Тейвином всегда были предсказуемы. Интересно, как наш лорд-отец пропустил свои детские уроки о том, как быть смиренным. Вероятно, он приказал выпороть мейстера или септу. Тирион сделал универсальный жест рукой, выражающий его потребность в крепком напитке. Подрик Пиин сглотнул, но занялся полировкой цепочки из рубинов и золотых львиных голов. Тирион вздохнул. Вчера вечером он велел Сквайру ни в коем случае не давать ему вина до свадьбы. К сожалению, Пад был слишком лоялен, чтобы ослушаться приказа. А как дела во дворе? Прибыл ли парад шлюх? Джимми покачал головой. Еще рано, но среди стражников ходят слухи, что Бейлиш заплатит серебряного оленя любой проститутке, готовой шипеть и свистеть, когда ты выйдешь из септы. Серебряного оленя? Каждая работница борделя из блошиного дна бросится в замок оплакивать мою свадьбу. Город будет просить милостыню у шлюх. Даже мой член не может обслужить так много. Сюда допускаются только хорошо одетые женщины. Неряхи не смогут пройти сквозь ворота. Джоффри отдал такой приказ. Тебе и Санси Старк нужно подготовиться, будет большая толпа, сказал рыцарь. Леди Санса не разговаривала со мной уже несколько дней. Она все время смотрит в окно на реку или вышивает лютоволка. А что касается толпы, всю свою жизнь я терпел их презрение. Сегодня мне просто нужно обойтись без вина. По крайней мере, до обеда. Мой первый брак принес мне несколько недель счастья. Сегодня моя единственная надежда – золотое эрборское. Я собираюсь напиться до такой степени, что даже рты дюжины шлюх не смогут меня разбудить. У котой песчаные змейки облачились в свободные многослойные одеяния из атласа и шелка, предназначенные для жаркого сухого дарнейского солнца. Одежда открывала большую часть кожи, проблеск боковой части груди, разрез, показывающий оливкового цвета бедро, и низкий вырез, который показывал, как значительную ложбинку, так и еще больше их сильные гладкие спины. Они носили медные и золотые украшения, абара, пояс из медных солнц, немире, кремовый и медный шелковый плащ, атиена, два богато украшенных змеиных браслета с медной и золотой чешуей. Исключение составляла четвертая дочь, Сарелла Сент, которая изо всех сил старалась влезть в платье из струящегося белого шелка, подпоясанное расшитым бисером поясом. Честно говоря, это платье принадлежало Элле, которая была на 2 года моложе и стройнее в бедрах. «Я могу сделать более глубокий разрез, чтобы тебе было легче двигаться», — предложила Алая, опускаясь на колени, чтобы поправить платье. «Разрез и так уже почти до талии. Прошло 3 года с тех пор, как я носила что-либо, кроме бриджа и туники», — фыркнула Сарелла. «Я могу пойти с тобой», — с надеждой произнесла молодая шлюха. «Нет, Алая, это будет опасно, когда все начнется. Милая, я была бы счастлива, если бы ты была в безопасности», — ответила Сарелла. Девушка кивнула и ушла. Абара фыркнула. «Откуда нам знать, случится ли что-нибудь вообще? Снова утверждает, что может творить чудеса. Он что, колдун? И если он сможет вооружить отца, почему он не может принести второе копье?» Крупная, широкоплечья женщина ощетинилась, выглядя не столько как леди, сколько как мускулистый воин, жаждущий схватки. Прежде чем Сарелла успела ответить, вмешалась Тиена. «Абара, ты злишься только потому, что у тебя не будет оружия. Если бы твоим оружием были кинжалы, то все было бы по-другому, даже одетые для свадьбы, и ним, и Тиена носили под развивающимися одеждами с полдюжины клинков. Я все еще не понимаю, как это возможно. Короткий меч можно спрятать, даже хлыст, но длинное копье», — воскликнула старшая из песчаных змеек. Аберин Мартилл вошел в комнату в длинном, желтом кафтане, расшитом 2 линиями сверкающих солнц. Под мантией он носил легкие доспехи, медные наручи, кожаные поножи и тонкий, льняной комбинезон. Они не давали большой защиты, но красный змей планировал полагаться на скорость и внезапность. «Твоя сестра права, Септа, не поле битвы. Оружие будет только у охранников. Неужели этот мистер действительно сказал, что сможет принести мне копье в Септу?» «Да, отец, копье, 8 футов длиной, лезвие длиной в 2 фута и 4 дюйма в самом широком месте». «Джон Сноу дал слово», — подтвердила Сарелла. Аберин рассмеялся. «Он мне нравится все больше и больше. Но как он это сделает, этого я не знаю», — она пожала плечами. Принц Дорна повернулся к дочерям. «Вы все прекрасно выглядите, красиво и смертоносно. Но есть еще кое-что, что вам нужно знать. Кое-что о моей сестре Элли». Песчаные змейки ждали, пока отец продолжит. Ворота Королевской гавани были запечатаны против армии Ланнистеров. Эйрис планировал укрыться в Красном замке, вынудив их осадить город. Пиццель убедил Эйриса открыть ворота в надежде, что Тейвин займет железный трон. Он знал, что это будет означать смерть детей Элли. «Значит, Пиццель сегодня умрет», — холодно сказала Ним. Солнце уже миновало самую высокую точку и медленно опускалось в небо. За бледно-красными каменными стенами праздничный дух наполнял улицы и переулки, которые вели к королевскому пути. Певцы выкрикивали свадебные песни. Снял король корону, королева, башмачок и весенние цветы, стараясь и не будучи услышанными за громким криком грубых торговцев тележками. Простолюдины выстроились вдоль дорожек вокруг замка, надеясь увидеть высокородных девиц, доблестных рыцарей и красивых шлюх. Мужчины и женщины болтали о бесе и его поразительных подвигах сексуального извращения. Жены удивлялись, как у такого маленького человека может быть такой большой аппетит. Солдаты хвастались своими победами и сравнивали свои члены с обезьяной-демоном из утеса Костерли. Многие клялись, что видели, как бес принес 100-й осла в бордель. Как он пользовался такими странными предметами для своего удовольствия, никто не мог догадаться, так же как они не обращали внимания на маленьких пташек, мечущихся вокруг. 4 мальчишек собрались в тени бронзовых ворот возле запертой калитки. Они были одеты где-то между оруженосцем и слугой и уверенно толкали тележки, нагруженные едой и питьем. К ним подошел святой человек в серебряном одеянии на плечах и длинных белых одеждах. Солнечный свет отражался от 7 граней величественной, хрустальной короны на голове, а над золотым ободком мерцали оттенки синего и зеленого. Как и большинство высших священнослужителей, рясы вздымались, словно скрывая большой живот. В данном случае выступ представлял собой привязанную спереди сумку с арбалетом, диким огнем и веревкой. «Ваше святейшество», — 4 мальчишек смущенно поклонились. Джон Сноу снял корону и вытер капли пота со своих коротко остриженных волос. Только верховный септон зовется его святейшеством, и его корона гораздо выше. Каждый из кристаллов выше фута. Мой титул – просто септон. Прошу прощения, септон, но его воробейшество хочет продать все золото, хрусталь и серебро в септе. Клейдос рассмеялся. Четб достал из-под повозки длинный посох в форме пастушьего. Посох был шире, чем у большинства, и мальчишки из зимнего городка выгравировали на его склоненной голове знаки веры в семерых. Джон восхищался крепким посохом в его руке. «Прекрасная работа! Вы хорошо поработали!» Верх казался слоновой костью, соединенной медными полосками, но на самом деле это было дешевое крашеное дерево. Древко, однако, было из крепкого ясеня. «Мы заострили конец и добавили железо к основанию», — Четб с гордостью указал на шип. Он улучшал равновесие и мог даже ударить пойманного в ловушку врага. Джон держал посох в левой руке, а к правой привязал булаву. Серебряный шар находился над поясом, позволяя накопившейся жидкости просачиваться в полую рукоятку. «У нас мало времени. Менее чем через 2 часа свадьба начнется и закончится. Один из вас должен быть рядом с королевской септой, остальные во дворах внизу. Что с пташками, Вариса?» «Милорд, сегодня утром мы завербовали маленьких пташек. Мы раздавали медики, больше монет, чтобы привлечь шлюх, и обещали даже серебряных оленей. Они были потрясены своей удачей», — доложил Денис. «Что если они что-то заподозрят? Или кто-нибудь расскажет Варису?» «Так оно и было, милорд. Но они также были очень голодны. Мы предложили гораздо больше, чем паук. Горячий хлеб и сыр, яйца, жареные сосиски, засахаренные сливы, медики. Мы обещали больше, если они послушаются», — рассказал Шейн. «Хорошо. Помогает то, что паук занят наблюдением за тиреллами и мартеллами в замке». «Какой септон приходит в Красный замок?» — спросил Джон. «Его воробейшество почти отказался, но праведные послали септона Люциона. Он сын Уолдера Фрея, жадный толстяк. Как он выглядит? Как и любой Фрей. Смесь крысы, хорька и стервятника. Но большинство септонов очень толстые. Люцион не исключение. К тому же он старше вас», — сказал Клейдос. «К счастью, эта нелепая корона покрывает мои волосы и макушку. Мне придется надуть щеки, как белки. Теперь самое важное. У вас есть плащи?» Все 4 кивнули. В каждой повозке были спрятаны десятки плащей и вуалей. Джон осмотрел их. Шерстяные одежды были зимне-серого цвета на ледяной белизне. Яркие цвета. Это были цвета, которые Санса будет носить на свадьбе в септе. Самым трудным было ожидание. Несколько часов назад Джон обнял ее и пожелал удачи, оставив с Балерионом. Старый черный кот не был хорошей компанией, не то что лютоволк. В другой жизни она могла бы целыми днями играть с Немирией в Багроще. Арья ждала в темноте, в маленькой круглой комнате, где сходились 6 туннелей, каждый со своей дверью и железными воротами. Она решила не зажигать богато украшенную, железную жаровню в форме головы дракона. На пол Арья положила горку камешков, чтобы отметить путь, который знала только она. Она могла бродить в темноте, но камни будут направлять Сансу и остальных. Арья могла уничтожить любой след, когда они проходили мимо. Для маленьких пташек не останется никаких улик. Балерион зашипел и подпрыгнул на перекладинах, установленных на стенах. Арья последовала за ним, считая шаги. Подъем был долгим и трудным, и она нащупывала каждую ступеньку, хотя смутные очертания черного кота указывали путь. Руки болели, но с каждым шагом она становилась все увереннее. Тихая, как тень, быстрая, как змея, спокойная, как вода. Наконец, когда счет дошел до 230, она проползла по короткому туннелю налево, потянула за железный крюк и вошла в спальню десницы. Слуги бродили по башне десницы, готовясь к пиру. Одетая в красно-золотой камзол, Арья выглядела как паш Ланнистера. Она сказала бы служанке, что ей нужна вуаль из покоев леди Сансы, но черный кот фыркнул и поспешил вниз по длинному коридору. Арья услышала тихое всхлипывание. Тощая, темноволосая девушка плакала, закрыв руками худое лицо. «Джейни Пуль», — Арья приложила палец к губам, призывая к тишине. «Пожалуйста, пожалуйста, сир, не делайте мне больно», — девушка в страхе отпрянула, опустив глаза в пол. «Джейни, прекрати, Арья», — прошептала она. «Это действительно ты? Как такое может быть? Нам нужно уходить, немедленно. Бери все, что у тебя есть». В глазах девушки появился страх. «Арья, я не могу. Они ранили меня много раз. Ты не знаешь, что они со мной сделали, как они. Арья подняла руку. «Остановись. Я знаю, что ты пережила ужасные вещи, но неужели ты позволишь им издеваться над тобой, или ты собираешься нанести ответный удар? Но я не храбрая. Я не Старк, как ты», — сказала заплаканная Джейни. «Мой отец говорил, что мы можем быть храбрыми только тогда, когда боимся. Ты хочешь спасти Сансу?» Пуль кивнула. «Всем сердцем. Хорошо, мы выбираемся отсюда. Но сначала нам нужно забрать мою сестру. Обещай мне, что будешь делать то, что я скажу, и выполнять мои приказы. Мы должны бороться за Сансу. Но, что я должна делать? Тебе нужно платье и плащ. Мы собираемся присутствовать на свадьбе. Но ты не Джейни Пуль. Ты, леди Элиза из королевских земель, а я, Арри, твой паж. Не смотри грустно или испуганно. Встань прямо и высоко. Ты, дочь лорда, мне нужно помыть голову и лицо. Я могу надеть фиолетовое платье Сансы и синий плащ, чтобы прикрыть волосы». Она поспешила к тазу с водой. Арья знала, что Джейни скоро наденет другой плащ, но это может подождать, пока они не выйдут из башни. Она достала из сумки пузырек и принялась брызгать зеленоватой жидкостью на портьеры, ковры и в темное пространство возле окон. Черный кот одобрительно зашипел. Они поднялись по извилистым ступеням. Ее красно-золотой камзол был знаком для золотых плащей и стражников замка ее фальшивой преданности дому Ланнистер. Джейн выпрямилась и пошла за Арьей. Ее движения были деревянными, но девушка не съежилась. Арья нашла повозку в тени септы. На мгновение она не узнала хорошенькую, темнокожую леди рядом с Читтом. Но тут большие, черные глаза прищурились, и сфинкс улыбнулась. «Арри, как приятно снова тебя видеть. И кто это?» — спросила Эллирас. «Леди Элиза, все ли идет по плану?» — Четт кивнул. Он достал плащ и вуаль серо-белого цвета. Не хватало только бегущего лютоволка дома Старк. «Лучше пусть будет два», — сказала Эллирас. Она накинула серо-белый плащ на плечи своего белого платья, и полупрозрачная вуаль скрыла ее темно-каштановые волосы. Проницательный наблюдатель увидит тиковую кожу и темные глаза, но быстрый взгляд показал только леди, одетую в яркие цвета. «Леди Элиза, позвольте мне», — Четт осторожно накинул плащ на плечи Джейни. Белая вуаль скрывала волосы. Издалека зритель не смог бы отличить ее от Сансы Старк или других леди, которые также носили белые и серые плащи. «Сколько их?» — спросил Арья. «Полдюжины наверху. Остальные были гораздо более заняты внизу. Во дворе...» Чет протянул ей большой длинный сверток, обернутый веревкой вокруг простой шерсти. «Я пойду поищу еще маленьких пташек и раздам еще плащи и вуали. Мы раздавали по 3 серебряных оленя с каждым плащом, 2 для шлюх, 1 для маленькой пташки. Я позабочусь о леди Элизе», — протянула Сент. Арья кивнула, обеими руками осторожно держа сверток. Она уверенно зашагала к септе. В Винтерфилле септа была маленькой комнатой для молитвы леди-матери. Здесь каждая статуя была огромной, с кадилом у основания, в котором горели сладкие благовония. Статуй было 7, а лиц – только 6. Неведомый стоял, отвернувшись от остальных, скрытый в темноте. Свет мерцал на фоне множества семигранных кристаллов, украшавших комнату. Стражники отошли в сторону, в то время как дворяне сидели молча, ожидая прибытия септона между алтарями отца и матери. Арья даже не взглянула на беса, суетившегося рядом со своим братом в белом плаще, или на свою сестру, одиноко стоявшую среди кучки неулыбчивых септ. Она довольно легко нашла Мартиллов в их откровенных желтых и оранжевых шелковых платьях. Множество глаз остановилось на высоком стройном мужчине и его полуодетой любовнице. Вместо этого она отыскала 3 песчаных змеек и отдала сверток золотоволосой девушке в кружевах и шелке. Арья прошептала за Илью и поспешила прочь. Бриенна неловко стояла, игнорируемая дворянами, септами и стражниками. Человек со шрамом наблюдал за Сансой, а справа от него крупный воин с крючковатым носом и густыми каштановыми волосами разговаривал с несколькими ланнистерами. На нем был прекрасный плащ с черным котлом на красном поле поверх белых, пластинчатых доспехов и белый шлем на кожаном поясе с золотыми пряжками. Арья похлопала Бриенну по бедру. Ее рот открылся от шока, но Арья указала в угол, где резная голова Бейлора Благословенного наблюдала за богато украшенной деревянной дверью. Девочка протиснулась внутрь. Королевская исповедальня была почти такой же большой, как и септа Винтерфилла. Ширма, инкрустированная молитвами к отцу, отделяла кресло и удобную скамью, покрытую черным атласом, достаточно длинную, чтобы на нее мог лечь взрослый мужчина. Свечи покрывал тонкий слой пыли. «Леди Арья, что вы здесь делаете?» — спросила ошеломленная Бриенна. «Спасаю Сансу. «Садитесь», Арья быстро закрыла дверь и зажгла одну свечу. Кресло Септона было освещено, но скамья оставалась в тени. «Раздевайтесь, леди Старк». Но смущение Бриенны было очевидным. «У нас мало времени. Снимите свои доспехи. Я скоро вернусь», — сказала девочка. Уходя, она тихо прикрыла за собой дверь. Стражники Ланнистеров заняли свои позиции возле львов. Человек со шрамом смотрел только на Сансу. Арья почтительно кашлянула, и рыцарь с черным котелком обернулся. «Сир, у меня для вас сообщение от...» «Говори громче, мальчик». «От кого?» — спросил Киттлблэк. «Девушки, сир. Краснеющая горничная с желтыми волосами и светлой кожей. Она хочет оказать вам свою милость, а может быть и больше», — ответил Арья. Волосатый мужчина усмехнулся. «Веди, мальчик, я буду счастлив познакомиться с этой девушкой». Арья открыла дверь в исповедальню. Она услышала вздох, но лица Бриенны в темноте не было видно. Осмунд нетерпеливо наклонился, но тут же вздрогнул, увидев кривые зубы, короткие светлые волосы и широкое веснушчатое лицо. Когда он попятился, Арья вонзила иглу прямо в правый глаз рыцаря. Она погрузила лезвие в голову на 6 дюймов, повернула рапиру и уперлась обеими руками в падающее тело. Ноги Киттлблэка подкосились, и он упал на бок, кровь растеклась по полу. На белом плаще не было крови. «Леди Арья, вы убили его», — пискнула Бриенна, позабыв о своей скромности при виде мертвеца. На нем белый плащ. Был ли он королевским гвардейцем? Сир Осмунд хвастался, что королева хочет, чтобы он охранял ее. Если бы была хоть какая-то возможность, он был бы помазан в королевскую гвардию. Так вот почему у него белый плащ, но нет белых доспехов. Помоги мне снять его вещи. Бриенна подошла, чтобы расстегнуть заднюю пластину кирасы. Арья протянула ей большой шлем и сняла плащ. Большая часть крови была на лице и шее. Когда вы выйдете, вы станете сиром Осмундом Киттлблэком. Наденьте его плащ и доспехи. Держите голову закрытой шлемом. Будьте готовы броситься к двери, сказала девочка. Как я узнаю, когда бежать? Спросила Бриенна. Все просто. Наблюдайте за свадьбой. Арья сняла с мертвеца все, что им было нужно.